Они тесно прижимались друг к другу, чуть прохладными после душа телами, которые с каждой минутой становились все горячее и горячее. Майя удивлялась тому, как точно тело мужчины, что был рядом, повторяло ее изгибы. Они с Заботиным будто были задуманы как разные половинки одного и того же существа, которые в этой жизни обязательно должны были найти друг друга и соединиться. Довольно неуместно в такой момент думать о муже, но Майя не могла не вспомнить, что такого тесного телесного соприкосновения с Романом у нее давно не было. Мешали его упругое брюшко и правая коленка, которая от артроза плохо сгибалась. Николай был словно продолжением Майи, а Майя его продолжением. Когда все закончилось, Заботин провел рукой по ее телу и сказал то же самое. «Ты будто специально изготовлена под заказ для меня». Она тихо рассмеялась. «Я правду говорю», — шепнул ей на ухо он. «Вот посмотри, твоя грудь будто специально выточена в размер моей ладони. Разве нет?» Майя рассмеялась громче и сказала. «Вопрос «разве нет?» никак не подходит для бизнесмена». «Почему?» «Потому что деловой человек не должен ни в чем сомневаться». «Ни в чем не сомневается, только идиот. Деловой человек просто не должен никому показывать, что в чем-то можно иногда и усомниться. Но ты же не партнер по бизнесу». При слове «партнер» Майя почему-то опять стала не по себе. Разумеется, она не по бизнесу партнер Заботина, но все равно партнер, партнерша. В нынешние времена, когда речь вдруг заходит об интимных отношениях, мужчину и женщину непременно называют партнерами. Наверное, ничего плохого в этом нет. Но Майю почему-то всегда от этого коробит. Ну почему непременно партнеры? Почему не возлюбленные, не любящие? Неужели так стыдно любить? Или не стыдно? А в нынешней реальности просто ни к чему. Вот она любила мужа. И что из этого вышло? Ему ее любовь в конце концов наскучила. И он пустился во все тяжкие, в поисках острых ощущений. Наверное... Надо создавать союзы между мужчиной и женщиной без всякой любви, на паритетных договорных началах. Не зря же Майина мать любила повторять чье-то изречение. Замуж выходить надо не за того, без кого жить не можешь, а за того, с кем жить можно. Слушать ее Майя не хотела. И что она теперь имеет? Пепелище на месте брака с человеком, без которого еще вчера утром не представляла своей жизни. «О чем ты задумалась, Маечка?» — спросил Николай. «Так», — отозвалась она, — «обо всем сразу и ни о чем конкретно, в общем и целом, о странностях человеческих отношений. Ты видишь странность в том, что мы сейчас вместе?» «Да и в этом тоже. Мы ведь совсем не знаем друг друга, а уже лежим в одной постели. Думаю, что ничего плохого мы не делаем. Вообще никому. О себе только хорошее». Майя приподнялась на локте, заглянула в глаза Николаю и очень серьезно сказала. «Может быть, себе я как раз и делаю плохое». «Почему?» «Боюсь опять полюбить. Любить нельзя». «Что за чушь, Майя? Почему вдруг нельзя? Кто запрещает?» «Никто, а что? Здравый смысл, жизненный опыт, а душа, она такая неразумная, будто вечный ребенок. Она опыта почему-то никогда не набирается, витает в эмпиреях, надеется на нечто идеальное, что в принципе невозможно». «Идеальное, конечно, невозможно. Но вполне можно любить неидеального человека». Заботин улыбнулся. «А насчет того, что мы почти не знакомы, мы непременно узнаем друг друга постепенно. И я почему-то уверен, что не разочаруемся. Мне иногда тоже кажется, что моя душа взрослеть никак не желает. Может, они подружатся, наши детские души?» «Ну, пожалуй. Во всяком случае, мне этого очень хотелось бы». «Мне тоже. А давай для начала я тебе сейчас покажу свои детские фотографии. Меня тут ребята подбили зарегистрироваться в интернете, в социальной сети под названием «Однокурсники». Дурость, конечно, но почему-то я вдруг с удовольствием начал общаться со старыми друзьями. Некоторых вообще давно считал потерянными, а нет, и они меня не забыли, да и я все же держу их в памяти. Не каждый день, разумеется, есть время на вирт, но раз в неделю все же стараюсь выходить на связь. Так вот, несколько дней назад, опять-таки по просьбе друзей, загрузил на свою страницу сначала институтские фотографии, а потом сделал альбом своих детских фоток. Просто так, для себя. Посмотрим? Давай. С радостью согласилась Майя. Только дай какую-нибудь рубашку. Ну, не надевать же мне костюмный пиджак. Если не побрезгуешь, могу дать тебе свой банный халат. Я его, может быть, всего пару раз и надевал. Но на чистое тело. Он короткий, тебе в нем удобно будет. Комфортно завернувшись в темно-синий халат Заботина, Майя уселась на крутящийся стул, а Николай пристроился рядом и загрузил компьютер. Пока на экране сменяли друг друга всяческие заставки и надписи, они целовались и целовались. Пока вдруг компьютер не издал смешной пикающий звук. Майя вздрогнула. Оторвалась от Николая испуганно. «Что это?» «Всего лишь предупреждение о приходе сообщения», — рассмеявшись, объяснил Заботин. «Видимо, я в прошлый раз не закрыл сайт. А у меня комп настроен так, что загружает ту страницу, которая была открыта последней». «Ой, неужели это ты?» — удивилась Майя, показав на аватар, с которого улыбался совсем молодой человек. «Я? Разве не похож? Потом сменю на нынешнюю физию. Сейчас хочу, чтобы ребята, которые, возможно, нас ищут в сети, сразу видели, что я тот самый Николай Заботин и есть». Он заглянул Майе в глаза с выражением ребенка, который просит разрешения взять из вазочки конфетку. «Ты ведь позволишь мне посмотреть сообщение? Видишь, целых три. Вдруг из наших кто-то еще нашелся? Так любопытно!» «Конечно, отвечу я им потом, но посмотреть очень хочется». Майя расхохоталась. «У тебя не только душа детская. Ты сейчас выглядишь вообще настоящим тинейджером». «Конечно, открой сообщение. Ты же больше ничего не сможешь делать, пока не узнаешь, кто написал. Я не стану тебя так жестоко мучить». «Спасибо, дорогая!» — в тон ей отозвался Николай и щелкнул мышкой по цифре 3 у иконки сообщения. Майя сначала хотела прочитать письма вместе с ним, но потом специально отвернулась, решив, что не имеет никакого права лезть в его переписку. Ведь вполне возможно, что сообщения пришли от женщин. На это лучше вообще не смотреть. Ей теперь уже не хочется, чтобы Николай даже бросал взгляды на других женщин, не говоря уже о переписке. Она хочет, чтобы он существовал только для нее одной. Но это же глупо. Глупо и некрасиво. А потому лучше вообще не смотреть на экран. Можно, например, взглянуть на картину, висящую над компьютерным столом. Птица какая-то. Но разглядеть птицу Майя не успела. Заботин неожиданно издал свист. Женщина уловила в нем тревогу, оторвала глаза от картины и, по-прежнему избегая смотреть на экран, спросила: «Что такое?» «Вот так номер», — пробормотал Николай. Потом повернулся к ней, заглянул, как показалось, чуть ли не в самую душу. «Знаешь, мне кажется, между нами не должно быть никаких недоговоренностей. Я действительно женат, да, но не на той женщине, с которой давно живу». «Как это?» – удивилась Майя. «Так получилось. А с женой давняя история, подлая. Почему-то тогда не понимал, насколько отвратительно поступаю. В общем, я тебе обязательно все расскажу, но попозже. А сейчас, похоже, мне надо бежать. Куда? Пришло сразу три сообщения от некоего Владимира Ковалева. Это брат моей бывшей жены. Он нашел меня в сети. Сейчас кого хочешь, можно найти. Так вот, он пишет, что Тамара, так ее зовут, собирается его убить. Убить брата? За что? Ну, я могу, конечно, предположить, за что. Об этом тоже потом. Понимаешь, два сообщения были присланы вчера и позавчера, а третье, последнее, сегодня. И в нем написано... Николай нервно сглотнул и замолчал. «Да что написано-то?» Нетерпеливо воскликнула Майя, которой уже передалось его волнение. «Написано, если я получу сегодняшнее письмо, и это будет означать, что приговор приведен в исполнение. Лодик? Ну, это его домашнее имя. Прямо так и написал. Приговор приведен в исполнение. Дескать, он так запрограммировал свой комп, что если сегодня утром не проснется и не выйдет в сеть, письмо будет мне автоматически послано. Просит отомстить и предоставить его письмо в соответствующие органы». Ошарашенная Майя помолчала немного, обдумывая услышанное, а потом дрожащим голосом спросила. «И что? Ты собрался бежать, чтобы отомстить?» «Нет, конечно. Я и так очень виноват перед Тамарой. Думаю, пора все же как-то извиниться, исправить положение, развестись, наконец, по-человечески. Если, конечно, она еще как-то за это время не решила сама этот вопрос. Ну и помочь. Мне кажется, ей нужна помощь. Даже если Владимир блефует, если жив и здоров, он явно хочет, чтобы я к ним пришел. Видимо, отношения накалились до последней степени. А потому я, Майя, все же пойду. Прости. Ты знаешь, куда идти?» «В первом сообщении написано, что они живут по старому адресу. Я пойду, а ты?» «Я пойду с тобой», — не дала ему договорить Майя, потом спохватилась. «Или не надо? Это, наверное, будет нехорошо, если ты явишься к жене, да в такой момент с другой женщиной». Заботин внимательно посмотрел на нее, помолчал, взвешивая все за и против, а потом сказал: «Может быть, и не очень хорошо, но если ты готова, если не боишься, словом, я не против. Может, твой женский взгляд на вещи в чем-то поможет. Я ведь не знаю, что увижу, но понимаю, если даже Лодик мертв, что все же сомнительно, никакой кровавой мясорубки, которая могла бы тебя испугать, там не будет. Тамара, она нормальная, хорошая женщина, а вот Лодик... В общем, потом все расскажу о них подробно. А что касается тебя, Майя, я хочу, чтобы мы всегда... во всем были вместе, в радости, в беде. Мне кажется, нас связала судьба. Мы ведь оба ничего не делали для того, чтобы встретиться, не искали друг друга». Майя сорвалась со стула, обняла все еще сидящего Заботина за шею, прижалась всем телом, потом быстро поцеловала в макушку. «Одеваемся».